Скажите честно, с Мериным по кличке Шура можно договориться? Его можно купить? Лаской, добротой, теплом, юмором, иронией, умом — никогда. Я ненавижу злых, скупых и без юмора. Социальная принадлежность, политическая платформа, степень воровства меня совершенно не волнует. Понимаешь, меня волнует только одно — чтобы при всем при этом вышеозначенная палитра существовала. Послушай, что ты пристала, все спрашиваешь. Садись и пиши сплетни, которые ты накопила про меня, но только с учетом того, что я старый и у меня внуки, чтобы они не отвернулись от меня. Ничего не оставалось, как привести список Ширвинта. Александр Анатольевич Ширвинт известен в народе как дядя Шура, среди близких — папа Шура, любимый напиток — водка, любимая закуска — всеядин, особенно вареный лук, любимый сорт табака — мягкий и какой подарят, любимое выражение — все любимые, увы, нецензурные. А если их адаптировать к нормальной лексике, то получится белый попугай. Профессиональное заболевание — недержание предметов. Впервые я увидел его в кино еще раз про любовь. Он был совсем не главный, а так, какой-то проходной персонаж по кличке Топтыгин. Но почему-то запомнился больше физика-любовника Лазарева, который непонятно зачем интеллектуально мучил стюардессу Доронину. А Топтыгин в одном монологе так рассказал историю медалиста, неудачника по жизни, что сердце зашлось, и по бабьей привычке я его стала жалеть. А жалеет, как говорят на Руси, значит, любит. И как его не любить? Как Титаник, большой, красивый, с трубкой, он вплывает в театральный буфет. Запах дорогого парфюма и табака. Виловатый вид. Волоокий взгляд. Легкое безразличие к проявлениям внешнего подобострастия к метру. Лощен. Хорошо выбрит. Это он? А кто же еще? Нет, это не он. Это маска дяди Шуры Ширвинта, к которой привыкло не одно поколение. Для одних она как красная тряпка для быка, зажрался, для других — образец благополучия, достойный подражания. Хочу быть таким же богатым и красивым. А на самом деле дядя Шура Ширвинт — это все наоборот. За безмятежно красивым фасадом затаился прикольщик, бомжеватый хиппи, сентиментальная ранимая душа, не лишенное благородства и самоиронии. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройти по боевым местам дяди Шуры. Итак, школа номер 110. На школе у Никитских ворот пока не висит мемориальная доска. Здесь отлично учился народный артист России Александр Ширвинт. Во-первых, не отлично, а во-вторых, не он один из великих людей. Заканчивалось сие среднее учебное заведение. Среди его выпускников Мария Миронова, Игорь Ильинский, Алексей Баталов, Сергей Хрущев и другие. Однако именно Ширвинта здесь вспоминает как самого веселого красавца. Однажды он пришел на урок физкультуры про бабкиных панталонах с узорчатыми кружевами. Урок, естественно, был сорван. Тинейджером Ширвинт не любил скрипочку, но уже шутил, чем заслужил особое место у дворовой шпаны. Ему покровительствовал главарь по кличке Кролик, однако это не освобождало интеллектуала от обязательных разборок, в результате которых он чуть не лишился пальца. Однако не того, которым зажимает струны постылые скрипочки.